17. Конечно, в полиции есть отделение компьютерно-технической экспертизы, отвечает Ходжес на вопрос Холли. Если можно назвать трех сотрудников с неполным рабочим днем отделением. И слушать меня они не будут. Я давно уже гражданский. Но самое плохое не в этом. Он гражданский, который служил в полиции. А когда копы на пенсии лезут в полицейские дела, их называют дядюшками. Причем без всякого уважения. «Тогда позвони Питу, и пусть он связывается с ними», — предлагает Холли. «Потому что этот долбанный суицидальный сайт надо закрыть». Они вдвоем в командном пункте Фредди Линклеттер. Сама Фредди и Джером в гостиной. Ходжес не думает, что Фредди может сбежать. Она до смерти боится, возможно, несуществующих людей, которые наблюдают за домом. Но поведение обкуренных предсказать сложно. Разве что им обычно хочется курнуть еще. «Позвони Питу, и пусть он попросит кого-нибудь из их компьютерных гениев позвонить мне. Любой из них, если он что-то смыслит в компьютерах, сможет задосить сайт». «Ди большое, О маленькое, С большое. Вызвать отказ в обслуживании. Человеку нужна связь с ботнетом и...» На лице Ходжеса полнейшее непонимание. «Ну, неважно. Идея в том, чтобы завалить сайт самоубийц с требованиями по обслуживанию. Тысячами, миллионами. Заглушить этот долбанный сайт и обрушить сервер». «Ты можешь это сделать?» «Я не могу. И Фредди не может. Но компетентный специалист полицейского управления располагает достаточной компьютерной мощностью. Если он не сможет сделать это с полицейских компьютеров, то обратится в Министерство национальной безопасности. Потому что речь о безопасности, правда? На кону человеческие жизни». Это точно. И Ходжес звонит, но автоответчик переводит его звонок на голосовую почту. Потом Ходжес пытается связаться с Касси Шин, но дежурный, который принимает звонок, говорит, что у матери Касси диабетический криз, и Касси повезла ее к врачу. Варианты исчерпаны, и Ходжес звонит Изабель. «Изи, это Билл Ходжес. Я пытался дозвониться до Пита, но...» «Пита больше нет. Он завязал. Подвел черту». На одно ужасное мгновение Ходжес думает, что она говорит о смерти его давнего напарника. «Оставил записку на моем столе. В ней сказано, что он идет домой, отключает мобильник и отсоединяет домашний телефон и будет спать следующие 24 часа. И вообще, этот день — его последний на службе. Он может это сделать, даже не трогая неиспользованные отпуска, которых у него накопилось выше крыши. Ему достаточно взять положенные отгулы, чтобы дотянуть до выхода на пенсию. И я думаю, что ты можешь вычеркнуть его прощальную вечеринку из своего ежедневника. Ты и твоя чудаковатая напарница можете в тот день пойти в кино». «Ты винишь меня?» «Тебя и твою одержимость Брейди. Ты заразил ею Пита». «Нет, он просто хотел расследовать это дело. А ты хотела сбыть его с рук, чтобы потом залечь на дно. И должен сказать, тут я полностью на стороне Пита». «А видишь, то самое отношение, о котором я говорю. Проснись, Ходжес, это реальный мир. И я говорю тебе в последний раз, перестань совать свой длинный клюв в чужие...» «А вот что я говорю тебе. Если ты хочешь, чтобы у тебя остался хотя бы минимальный грёбаный шанс на повышение, вытащи голову из жопы и слушай меня!» Слова срываются с губ, прежде чем он успевает их обдумать. Ходжес боится, что она оборвет связь, и если она это сделает, к кому ему обращаться? Но Изи лишь молчит, похоже, потеряв от неожиданности дар речи. «Самоубийство! Поступили сообщения хотя бы об одном после твоего возвращения из Шугар Хайтс?» «Я не знаю». «Так посмотри! Немедленно!» Секунд пять он слышит, как Изи стучит по клавиатуре. Потом... «Одно пришло только что. Застрелился мальчик в Лейквуде. На глазах отца, который и позвонил. Ну, в истерике, как и следовало ожидать, но какое отношение...» «Попроси копов, которые выехали туда, поискать игровую приставку «Заппит». Такую же, как Холли нашла в доме Эллертон». «Опять ты за свое, как заезженная пласт...» «Они ее найдут. И, возможно, до конца дня станет известно о новых самоубийствах, связанных с этими запятыми. Возможно, их будет много». «Сайт», — беззвучно одними губами произносит Холли. «Скажи ей насчет сайта». «Еще есть сайт для самоубийц, который называется «Конец буквы Z». Появился только сегодня. Его нужно закрыть». Иззи вздыхает и отвечает ему словно ребенку. «Этих сайтов для самоубийц в сети выше крыши. Только в прошлом году мы получили соответствующую служебную записку от Управления по делам несовершеннолетних. Они плодятся как кролики, и обычно их создают подростки в черных футболках, которые все свободное время проводят в своих спальнях. На этих сайтах полно плохих стихов и подробных описаний, как сделать это без боли. Плюс, естественно, жалобы на бездушных родителей». «Этот сайт другой. Он может вызвать лавину самоубийств, потому что загружен подсознательными посланиями. Попроси кого-то из компьютерных спецов позвонить Холли Гибни. Немедленно!» «Так не положено», — холодно отвечает Иззи. «Я должна заглянуть на сайт, потом отправить по инстанциям служебную записку». «Сделай так, чтобы в течение 5 минут кто-то из ваших компьютерных гениев позвонил Холли. Иначе, когда количество самоубийств начнет расти, как снежный ком, а я уверен, что начнет, я обязательно расскажу тем, кто согласится меня выслушать, что обратился к тебе, а ты пустила все на самотек. И среди моих слушателей наверняка окажутся репортеры газеты и канала 8Alive. В обоих местах друзей у управления полиции немного, особенно после того, как прошлым летом 2 патрульных застрелили безоружного чернокожего подростка на МЛК-авеню». Пауза. Потом Иззи говорит мягким, даже обиженным голосом. «Ты вроде бы должен быть на нашей стороне, Билл. Почему ты так себя ведешь?» «Потому что Холли права насчет тебя», — думает он. Вслух отвечает: «Потому что у нас нет времени».